карта и подзорная труба. Королевский кортеж давно миновал дом, где жил маленький мечтатель по имени Свен, а монарху по-прежнему не давал покоя взгляд мальчугана. Он видит то, что не видим мы. Он видит то, с чем никогда не встретится в этой жизни. После долгой паузы снова заговорил король. Придворный удивился, но виду не подал, а про себя подумал, как глубоко тронул маленький инвалид душу государя. Никогда не видел короля таким задумчивым. Надо бы отметить этот случай в дневнике. Спустя какое-то время Карл XIV поинтересовался у этого придворного. «Вы помните мальчика по имени Свен Ваксель?» «Конечно, Ваше Величество. Печаль и мечтательность в его взгляде трудно забыть», — с готовностью ответил придворный. «Вот и я частенько вспоминаю об этом стокгольмском мальчугане», — продолжил король. «Видимо, к старости из сурового вояки все больше превращаюсь в сентиментального правителя страны. Впрочем, может, это и к лучшему». Придворный хотел было польстить Карлу XIV, но тот решительным жестом остановил его. «Желаю передать родителям бедного Свена вспомоществование». Король вдруг улыбнулся. Но мальчуган с таким мечтательным взглядом, как бы ни был беден, наверняка равнодушен к деньгам, и я решил сделать ему небольшой подарок. Надеюсь, он хоть немного обрадует Свена. Вот, взгляните. Король поманил придворного в дальний угол своего кабинета. Там, на небольшом столике, лежала продолговатая коробка, обитая синим бархатом. Карл, словно предвкушая нечто радостное и удивительное, раскрыл ее. В коробке лежали подзорная труба и книжка в кожаном переплете. Придворный искренне всплеснул руками, бережно взял подзорную трубу и навел ее на окна королевского кабинета. Несомненно, маленький Свен Ваксель будет рад такому подарку. «Да вы сюда, сюда взгляните!» — радостно произнес король и тут же нетерпеливо раскрыл книжку. В кожаной обложке оказалась яркая, ручной работы карта Северного Ледовитого океана. «Прекрасное исполнение!» — восторженно оценил придворный и вдруг запнулся. «Но что это?» Вельможа недоуменно посмотрел на короля. И в самом деле было чему удивляться. На карте восточнее Шпицбергена отчетливо располагалось белое пятно с неровными краями, а в нем надпись «Предположительное местонахождение острова Свена Вакселя». Карл едва сдерживал торжествующую улыбку. Придворный сразу не нашелся, что сказать. Монарх и вельможи многозначительно переглянулись, но уже не было предвкушения радости в их взглядах. «Завтра же я доставлю ваш подарок мальчугану», — тихо произнес придворный. Король кивнул. «Только отправляйтесь к нему в капитанском парадном мундире. Вы ведь храните эту память о службе на флоте». Лишь через несколько дней придворный вновь встретился с Карлом XIV. «Впервые не смог выполнить ваше поручение», — доложил он монарху. «Маленький Свен Ваксель умер». Король отстраненно посмотрел в окно и надолго остановил взгляд на стоящих на рейде кораблях. Потом он вздохнул. Еще один славный швед навсегда покинул Стокгольм. Говорят, что изготовленная в единственном экземпляре карта Северного Ледовитого океана с предположительным местонахождением острова Свена Вакселя спустя годы каким-то образом оказалась в домашней библиотеке известного шведского композитора Франца Бервальда. Но после смерти маэстро в 1868 году она исчезла, и современные коллекционеры давно о ней ничего не слышали. Неизвестно, насколько правдива история с подарком Карла XIV юному стокгольмцу, но бесспорно то, что многие шведы были замечательными путешественниками и мореплавателями, и что короли из династии Бернадотов оказывали финансовую помощь и покровительствовали многим научным экспедициям.